Глава 49. Россия, Москва, 25 февраля 1709 года. В Москву я добирался долго, почти полтора месяца, и моей вины в этом не было. Мои сопровождающие, исходившие вдоль и поперек всю Россию гультяй, Кирюша и Сафроний, средних лет лихие мужички-оборванцы, вели меня своими проверенными тропами. А как известно, у бродяг они кривые, оттого долгие. Правда, дошли мы к столице без особых приключений. Разумеется, если не считать таковыми, что Сафроний и Кирюша в каждом месте, где мы останавливались, постоянно бухали, одурманивались табачным питьем, дрались и трахали любую доступную женщину в пределах досягаемости их рук. В общем, настоящие гультяи. Авантюристы, алкоголики, разбойники и воры, живущие по своим мало кому известным законам и понятиям криминальный элемент. И этим они сильно напомнили настоящих воров из реальности Богданова. Конечные точки нашего пути гультяи меня покинули. Свой старый долг перед лоскутом они отработали, довели донского казачка куда ему надо, и теперь свободны. Мужички растворились в праздничной толпе москвичей, а я остался сам на сам. На кармане 3 рубля денег, в заплечной сумке комплект сменной одежды, широкий нож, за сапожник и бумага, удостоверяющая, что я подьячий сын Никифор Булатов из Саратова, прибыл в столицу учиться. Не густо, но и не мало. Так что, побродив по московским улочкам и посмотрев на столичную житуху, условно, заправский Штирлиц, я проверился на наличие хвоста и отправился на явочную квартиру в дом мелкого лавочника Самуила Жукова, который проживал под стенами старого города. Жуков меня уже поджидал, видимо, был заранее предупрежден. И лишь только я зашел в его лавку, как он сразу же кинулся ко мне, объявил 3 покупателям, что я его любимый племянник, и после этого определил к себе на постой. Опасности я не чуял. Все прошло именно так, как должно было пройти. Я узнал, что царь Петр в Москве, и, не докладывая лавочнику о цели моего пребывания в столице, стал действовать. Свою работу начал с разведки места, где проживал объект, то есть с Преображенского дворца. Потратил на это целых 3 дня и пришел к выводу, что убить государя Всероссийского не проблема. Сам дворец – это комплекс зданий многочисленных хозяйственных построек, охрана из гвардейцев вся на виду, и хотя имеются тайные агенты, без них никуда, толку от этих людей немного, ибо они постоянно меняются и обстановку контролируют плохо. Во дворец постоянно приезжают и приходят самые разные люди. Гости, гонцы, снабженцы, модистки, поставщики товаров, работники, ассенизаторы выгребных ям и слуги-вельмож, которые числятся личными гостями императора Всероссийского. В общем, полнейший бардак. Имеется больше 20 входов на территорию, и постоянно охраняются только 12. Вот и получается, что приходи кто хочешь и делай, что желаешь. Однако не все так радужно, и есть пара маленьких проблем. Если исполнить Петра, будет очень сложно уйти. Система оповещения во дворце отлажена хорошо, и охранники дремать не станут. Перекроют выходы и станут хватать всех без разбора. Снайперской винтовки у меня нет, а пистолеты могут заметить. И если работать ножом, то только в спальне, а там годовалый ребенок, княжна Анна, и императрица, а для меня присутствие женщин и детей своего рода останавливающий барьер, который мешал совершить убийство. Ладно, пусть пока будет так. Пара вариантов насчет Преображенского дворца сложилась, и временно я переключил свое внимание на наследника престола царевича Алексея Петровича, который засел в Коломенском и не отсвечивал. Задача убрать царевича передо мной не ставилась, но пару раз сына навещал царь, и сопровождали его не более 10 человек. Поэтому я решил посмотреть и на это место, заодно и на самого наследника престола взглянуть. Пройти в Коломенское оказалось очень просто. Каждый день из Москвы к царевичу на поклон стекалось от 100 до 200 человек. Как мне объяснили нищие, поначалу люди заступничество от чиновничьего произвола искали. Но таких быстро переловили крепкие ребята из ведомства Рамадановского, и теперь к царевичу только убогие ходят. Благо, человек он не жадный и не злобивый, велел кормить страждущих поберушек, а бывает, что и денежку раздает. И вот, обрядившись в вонючие обноски, которые Самуил Жуков использовал как подстилку для своего сторожевого пса, я присоединился к одной такой группе несчастных и обездоленных людей, половина из которых являлась натуральными симулянтами, и добрел до Коломенского. Посидел вместе с нищими под воротами дворца, вокруг походил, похлебал дармовой вонючей баланды из проса и соленой рыбы, словил мелкую денежку из рук царевича, получил пинка от местного холопа, который эту монетку у меня отобрал, и рассмотрел все, что мне было интересно. Нормально сходил. И что касаемо Алексея Петровича, то этот нескладный, можно сказать, что некрасивый молодой человек произвел на меня двойственное впечатление. По виду лопух и крайне нерешительный человек, которым может помыкать каждый наглец. Весь день, что я провел во дворце, с печальным выражением страдальца он бродил по двору и не знал, чем себя занять. Совершенно никчемный, не приспособленный к реальной жизни парень. Это с одной стороны. А с другой я смог поймать его взгляд. И глаза у него были очень умные и пытливые. Так что потенциал у царевича имеется, и если жизненные обстоятельства его не сломают, то он сможет стать вполне приличным правителем. Ночью вернулся в Москву, нарисовал приблизительный план по Коломенскому дворцу и пришел к выводу, что это идеальное место для выполнения моей задачи. Однако, когда там появится Петр Алексеевич, неизвестно. Из своего логова он выбирается нечасто, планами своих передвижений со мной не делится, а выхода на агентуру Лоскута у меня нет. И так крутил ситуацию и эдак, и пришел к выводу, что основных вариантов остается только два. Первый – пробраться на одно из многочисленных празднований в Преображенском дворце и отработать гражданина Петра Романова. Подпольная кличка Ероха. В самом конце. А именно в тот момент, когда все гости и сам хозяин земли русской будут находиться в сильном подпитии, среди русской элиты на данный момент это стандартная практика. Как говорится, кто трезвый, тот не уважает своего самодержца, затаил на него зло и трезвостью проявляет к нему неуважение. Второй вариант попроще – устроиться на работу в Коломенском и ждать удобного момента, сколько понадобится, хоть неделю, хоть месяц. В итоге выбрал вариант номер один. Привел себя в порядок, прикупил одежду, как у царских лакеев, нелепые панталоны, башмаки, ливрею и серую рубаху, а помимо этого взял несколько уроков, как быть хорошим слугой. Затем стал крутиться возле императорского жилища, и сегодня, как только заметил, что намечается очередной сабантуй, решил действовать. В наглую и никого не опасаясь, через служебный вход со стороны хозяйственного двора, ничем не отличаясь от местных слуг, я проник на охраняемую территорию. И что поразительно, сделал это настолько легко и непринужденно, что сам своей наглости удивился и на мгновение заколебался. Но увидев, что во дворце полная неразбериха со слугами, нет общего руководства их действиями, понял, что поступаю правильно. Совершенно ясно, что долго здесь не пробегаешь, рано или поздно местные халуи разберутся, кто я таков есть. Однако в праздничный вечер, когда к работе привлечены все лакеи и обслуживающий персонал в количестве более 300 человек, если излишне не нервничать и не теряться, все должно пройти гладко. И я оказался прав. Ни один человек не поинтересовался, кто я такой и зачем здесь нахожусь. И только один из старых дворцовых служителей проворчал, что вот, подпускают к обслуживанию господ и самого царя гостевых и наемных слуг, а они ничего не умеют. Мой план был прост. Потянуть время до окончания празднества и отработать царя ножом. И поначалу все шло как нельзя лучше. По приказу одного из поваров и ключника я носился по дворцу и так в нем за пару часов освоился, что знал, кого и как из слуг зовут, а позже пристроился в команду, которая занималась розливом вина по фужерам венецианского стекла. Между прочим, ненапряжная и весьма почетная работенка. Празднество во дворце шло своим чередом, кругом суета, и по помещениям разносится музыка из основного зала, где танцует молодая знать, а старый наблюдает за ними и решает свои вопросы. Я продолжаю свою работу, протираю фужеры, вскрываю бутылки и передаю их на стол, где слуги наполняют емкости и ставят их на подносы. И тут к нам забегает взъерошенный ключник Николай Спиридонович Федоскин, Пожилой человек с красным лицом и в помятой ливрее. За собой он тянет одного из разносчиков, молодого симпатичного паренька, примерно моих лет, который еле стоит на ногах. Федоскин прикрывает дверь в комнату и кулаком бьет слугу в челюсть. От мощного удара тот падает на грязный и забрызганный вином пол, а ключник, стоя над провинившимся парнем, со злостью бросает только одно слово. «Скотина!» «В чем дело, Спиридоныч?» – спрашивает его кто-то из слуг. «Да видишь!» – ключник поворачивается к нам. «Поставил Семку напитки разносить, а он, паршивец, такой три бокала крепкого фряжского вина натощак выпил. И теперь к делу не годен, людей не хватает, и кого на поднос поставить, ума не приложу. А новенького приставь». Слуга кивает на меня, Федоскин, заметив, что ливрея на мне чистая, я аккуратно подстрижен и не страшный на лицо, говорит: «Ничего, пригож паренек, на поднос пойдет. Ты, кстати, чей человек?» «Холоп светлейшего генерала Шереметьева, Никишка, его личный слуга», не задумываясь, отвечаю я. «Прибыл со своим господином на празднество и отправлен на кухню». «Ну, это хорошо», — кивает ключник. «Как напитки разносить нужно, знаешь?» «Да, Николай Спиридонович». «Вот и хорошо. Бери поднос и на место Семки становись». «Слушаюсь». Спустя 10 минут, причесанный и почищенный щеткой, с подносом в правой руке, я перемещался по залу, видел множество знаменитых личностей этого времени и стал свидетелем того, как царевич Алексей обозвал светлейшего князя Меншикова пирожником и холопом. «Молодец, царевич, не ошибся я в нем, имеется у него потенциал, чтобы человеком стать». Весь зал во время этого конфликта замер, и я, подобно другим слугам, тоже. Застыл неподалеку от императора Петра, человека, которого я был готов убить, наблюдал за его реакцией и даже находился рядом, когда он снял с моего подноса бокал с вином. Затем пришлось уйти на кухню за новой порцией напитков, и про то, что у государя случился апоплексический удар, я узнал только, когда возвращался обратно. Цель ускользнула от меня. Находится под усиленной охраной и присмотром нескольких человек, и мне к Петру не пройти. Что делать? Надо уходить. И, затесавшись среди гостей и слуг, которые покидали дворец, я направился во двор. Однако на основных выходах уже стояли двойные караулы и тайные агенты. Кинулся к черному ходу, но и здесь все перекрыто. Свободным оставался путь через сад, но когда я туда направился, меня окликнул ключник Федоскин. «Эй, Никишка! Своего хозяина потерял?» «Точно так, Николай Спиридонович. Ни его, ни остальных слуг не вижу». «Они в левом крыле, в гостевых покоях. Третья большая спальня по коридору справа. Государь, вот беда-то какая, благодетель наш. Приболел, и хозяин твой у нас ночевать останется». «Все понял, Спиридоныч». Я кивнул ключнику, отвернулся и, чувствуя спиной его взгляд, спокойно направился в левое крыло. Основной коридор ответвлений до самого конца не имеет, и иначе, чем через окно одной из комнат, эту часть дворца не покинешь. Пришлось идти до упора, и, приготовив пару фраз, что заблудился, я вошел в отведенное для генерала Шереметьева помещение. На мое счастье, здесь никого не было, и я направился к окну, которое, вот же удача, выходило в сад. И только я приготовился к тому, чтобы его открыть и слинять, как услышал, что в комнату входят люди. Недолго думая, нырнул под широкую кровать и затаился. В спальне появились двое мужчин, и один спросил другого: «Борис Петрович, мы здесь одни?» «Да, Федор Юрьевич», — ответил второй, — «одни. Слуги на конюшне карету чистят, совсем обленились, дармоеды». «Раз так, давай говорить прямо и без обиняков. Ты меня давно знаешь, и мы с тобой через многое вместе прошли. Ты со мной?» «Разумеется». «Меншиков, холопская морда слишком многое себе позволяет, варьё. Мне с ним не по пути. Да и шлюху, которая мою постель согревала, на престоле российском я видеть не желаю. Надо законного наследника Алексея Петровича на трон сажать». «Я тоже так считаю, и потому вместе держаться станем. Только Алексашка, пёс поганый, уже опередил нас. Мои люди с дворцовых караулов сняты и в казарме сидят, а гвардейцы все за него. Завтра в полдень будем решать, кто следующим государем всероссийским станет. А наших сторонников наверняка во дворец не вызовут. Мы можем проиграть. И что делать? Я верных и ловких людей в город послал. К местоблюстителю патриаршего престола Стефану Еворскому. Надеюсь, что они пройдут, митрополит не растеряется и все в нашу пользу сладится. А если нет? Тогда придется признать власть Екатерины и Меншикова. За них Брюс, Головкин, министры и чиновники, гвардейцы и драгунские полки, которые за городом стоят. Твоя армия сейчас к Туле шагает, а у меня надежда только на свой приказ, на церковь и на московских людей. Удастся горожан поднять, мы выиграем, а нет? Тогда Алексей скоропостижно скончается от горя по любимому батюшке. Ой, Господи, что на Руси святой творится? Хотел от мирской суеты уйти и в монахи постричься, а все никак. То покойный Петр Алексеевич не отпускал, то заботы. Будем надеяться на Божий промысел и помощь Господа нашего, а более ничего и не остается. Пойдем к ложу императора? Да, надо уважить покойного. Люди покинули помещение, и я понял, чей разговор только что слышал. Первый – князь Рамадановский, кровавый пес Петра I. Второй – временный хозяин спальни Борис Петрович Шереметьев, талантливый полководец Северной войны, который ценил и берег жизни солдат, а при дворе был сторонником русской партии, которая ратовала за продуманные реформы и более осмысленный подход ко всем ввозимым с Запада новшествам. О чем они говорили, мне тоже ясно. И волей случая я стал свидетелем исторического события. Итак, император умер. Да здравствует император или императрица. Сейчас начинается борьба за власть, и начальник Преображенского приказа с Шереметьевым стоят за царевича Алексея, который будет им в рот заглядывать и прислушиваться к их мнению. Оппоненты генерала и Рамадановского, новоявленная и сильно напуганная императрица Екатерина, обнаглевший и решительный Меншиков, хитрый канцлер Головкин и прочие птенцы гнезда Петрова, в большинстве своем присосавшихся к кормушке и хапающие все, что плохо лежит, стая шакалов. Инициатива и перевес на стороне последних. И пока законный наследник престола в проигрыше, наверное, сидит сейчас в Коломенском, молится и своего отца поминает, а его сторонники теперь только на счастливый случай надеются. И что в этой ситуации делать мне, и надо ли вообще хоть что-то делать? Моя цель достигнута, император мертв, я не стал цареубийцей, и, наверное, это к лучшему. Однако Меншиков может прорваться к власти, и он, скорее всего, продолжит войну. Сначала своих противников задавит, а потом на нас попрет. Значит, надо продолжить свою миссию. Подумал я и решил, что да, придется остаться в Москве. Но что конкретно можно сделать? Меншикова и его сторонников не убьешь. Они сами по себе неплохие рубаки, их много, они настороже и окружены охраной. Можно предупредить Еворского, но... Это такой тип, что даже если я к нему пробьюсь, без тайного знака он мне не поверит и прикажет подвесить лжегонца от Рамадановского на дыбу. Остается только вариант с царевичем, тем более я знаю, как к нему проникнуть, а впереди еще вся ночь. Решено. Помогу Алексею Петровичу, по крайней мере попробую, и только после этого отправлюсь домой. Я выполз из-под кровати, открыл окно и, как был, в ливрее и туфлях выбрался в безлюдный сад. Огляделся, никого не видно, и на столицу опустилась ранняя зимняя ночь. Ну, прости-прощай, дворец Преображенский. Я бросился к трехметровому каменному забору, прыжок, цепляюсь за верх и переваливаюсь за стену. Сейчас к старому городу, в лавку Самуила Жукова. Там переоденусь, выберусь из Москвы и в Коломенское. Если будет за мной удача, к утру все свои дела улажу, а там видно будет. Бегом.